Глава 17. Тактический визор подсвечивал путь через кафешку как самый оптимальный. Там не было противника, а 8 посетителей, официантка и бармен точно бы не оказали сопротивления. Но Алёше этот путь не понравился. Во-первых, нужно было возиться с гражданскими, а во-вторых, взрывать стену, через которую открывался путь во внутренние помещения корпоратов. Стена была несущей, и Алёша, несмотря на уверение тактического модуля, что никаких последствий не будет, отбросил этот вариант. К тому же осколки стены могли поранить или даже убить кого-то из посетителей кафе. Вместо этого он выбрал вторую траекторию. Домчавшись до беседки, которую работники Game World использовали в качестве курилки, Алёша с легкостью запрыгнул на трехметровую пристройку. Экзоскелет сработал выше всяких похвал, автоматически задав взрывной импульс, в результате которого Алёша взлетел на крышу беседки, словно кошка. Не замедляя шага, он вскинул автомат и дал короткую очередь в огромное во всю стену стекло. Никто и подумать не мог, что можно решиться на штурм головного офиса Game World, расположенного чуть ли не в центре города. Тем страннее было встретить на своем пути бронированное стекло. Обновление информации. Алёша, не замедляя шага, на автомате сменил магазин на бронебойный и нарисовал на стекле арку. «На окнях броня 5-го класса!» «Принял», — отозвался Митя, на которого Алёша переключил управление штурмом. «Говорит гнездо. Инфа для всех. Стекла Б5». На общей волне тут же посыпались рубленые «принял» и «понял», а Алёша влетел в очерченную арку плечом. Послышался дикий скрежет, но в схватке между бронированным стеклом и экзоскелетом Алёши победил последний. «Поправка», — проворчал Алёша, бросая короткий взгляд за спину. «Б6». «Ясно», — сухо отозвался Митя. «Ты сам или...» «Сам», — буркнул Алёша, сворачивая в сторону лестниц. «Присмотри за ребятами». «Обижаешь, командир», — недовольно протянул Митя. «О, безопасники активизировались. Прикинь, к нам 3 вертушки летят». «Все, дальше сам». Алёше предстояло преодолеть свыше 50 лестничных пролетов, и он решил поберечь дыхание. Экзоскелет экзоскелетом, но чертовы лестницы сожрут львиную часть энергии. Конечно, можно было подняться и на лифте, но Алёша, как и все его бойцы, лифтам не доверял. Очень уж легко эти самые лифты превращались в стальную ловушку. А если за пультом оператора находился кто-то типа шмеля, то и в стальные гробы. Короткое замыкание, обрыв тросов, резкие рывки с открытыми створками. Способов усложнить жизнь противнику было великое множество. Поэтому Алёша, несмотря на современные гаджеты и навороченные экзоскелеты, предпочитал действовать по старинке, а именно подниматься ножками. «Хм, в принципе, неплохо», — пробормотал Алёша себе под нос, летя по лестницам наверх. Энергии, конечно, уходило порядочно, но синтетические мышцы экзоскелета брали большую часть нагрузки на себя, и Алёша заметить не успел, как половина пути осталась за спиной. «Командир, тебя встречают!» Митя, несмотря на приказ Алёши, все же приглядывал за старшим. «Да, я вижу», — буркнул Алёша и дал короткую очередь прямо через дверь. Тактический визор подсветил безопасников корпоратов красным, и Алёша отлично видел их даже сквозь стены. По идее, можно было ускориться и оставить охрану позади, но умный шлем идентифицировал вооружение безопасников как энергетические и импульсные винтовки. Откуда у СБ Game World появилась секретная разработка МО, Алёша не знал, но мысленно пообещал себе обязательно узнать. Не понял? Несмотря на выпущенную очередь, безопасники и не думали помирать. Ответным огнем смело двери часть лестничного пролета, ну а Алёша чудом не словил пару-тройку импульсов. Алёша огрызнулся 2 очередями, заметив краем глаза череду голубоватых вспышек. «У них энергощиты!» — процедил богатырь, срывая с пояса гранату со слезоточивым газом. «Энерго, мать их, щиты!» — принял, бесстрастно отозвался Митя. «Обновление инфы». Алёша же мысленно порадовался, что его протеже не стал возмущаться и эмоционально вовлекаться, а продолжил выполнять свою основную работу координатора. Откуда у корпоратов появились энергощиты, вопрос, конечно, важный, и Алёшино ведомство обязательно им займется, но не в текущий момент. В текущий момент важно сохранить парней и максимально быстро и бескровно захватить здание. 3, 2, погнали! Алёша дождался, пока дым окончательно заполонит коридор, и, упав на пол, по-пластунски скользнул в искусственный туман. Его шлем играючи фильтровал слезогонку, а тактический модуль подсвечивал засевших в укрытиях врагов. «Знание — сила», — пробормотал Алёша и, заняв удобную позицию, выпустил по противникам 3 коротких очереди. Послышались полный боли вскрик вперемешку с полными удивлением матами и предсмертный хрип. Мимо прогудело несколько импульсов, разворотив бетонную стену, и ударила пара разрядов. Это было все, что смогли перед смертью сделать безопасники. «А вы разве не знали?» Алёша бесстрашно вскочил на ноги и, добравшись до лежащих на полу тел, сделал контрольные выстрелы. «Что энергощиты плохо себя чувствуют в дымах?» В его экзоскелет тоже был встроен экспериментальный энергощит, но он жрал столько энергии, что его активация была настроена на самый крайний случай. Усмехнувшись, Алёша закинул в тактический рюкзак трофейную импульсную винтовку и 3 ячейки боеприпасов к ней. 23 этаж, выход с южной лестницы. Алёша наскоро просканировал пространство вокруг себя. «Посылай трофейщиков, тут полный фарш». «Принял», — отозвался Митя, — «ты дальше или...» «А что там?» — тут же нахмурился Алёша, почувствовав напряжение, мелькнувшее в голосе бойца. «Ты единственный, кто успел подняться выше 20 этажа. Эти ребята с импульсными винтовками должны были обвалить лестничный проем, как они сделали с остальными». «Уверен?» — нахмурился Алёша. «В жизнь не поверю, что они очухались только к 23 этажу. Обваливают пролеты на каждом 5 этаже. Ты просто успел проскользнуть». «Тогда какая гарантия, что безопасники не обвалят мою лестницу чуть выше? Например, на 30 этаже?» «С вероятностью 80% они сделают это в ближайшее время». «Твою ж!» – прошипел Алёша и пнул валяющееся на полу тело безопасника. «Их кто-то координирует?» «Да, и я не могу туда пробиться», – виновато вздохнул Шмель. «Только не говори, что...» «Они на 22 этаже. Выбирай сам, командир. Или помочь нам, или бежать наверх в надежде достать свою цель». «Гад ты, Митька!» – сморщился Алёша. «Ты следишь за объектом?» «С вероятностью в 65% он уйдет на одну из вертушек. Отследить сможешь?» «Работаю над этим. Местные глушат связь. Вот если бы...» «Да понял я, понял», — поморщился Алёша. «Скидывай маршрут, зачищу твой центр». «Уже!» — голос киберштурмовика тут же повеселел. «Не боись, командир. Как только займем здание, я тебе все капсулы найду. Отвечаю». «Да-да», — привычно пробурчал Алёша, обшаривая тела безопасников в поисках боеприпасов к импульсной винтовке. «Энергопушку тоже забери», — подсказал Митя. «Я не уверен, но судя по тройной проводке, у тебя на пути встретится несколько турелей». «Класс!» — Алёша закинул ближайшую энерговинтовку в тактический ранец, куда отправились и энергоячейки, и быстрым шагом пошел по подсвеченному визором маршруту. К счастью, в воскресенье большая часть программистов и инженеров виртуальных миров отдыхала или работала на удаленке, и все этажи выше первых 3 были практически пусты. Алёша считал это везением. Ведь гражданские мало того, что постоянно мешаются под ногами, так еще и сильно замедляют продвижение штурмовых отрядов. Считать же все цели условно враждебными и открывать огонь на поражение – как это любили делать некоторые коллеги Алёши, принадлежавшие к стану заклятых партнеров, было неправильно. Алёша был твердо уверен, что его организация создавалась с целью защищать людей, порядок и государство, а не держать всех в страхе и терроре. Вот и сейчас, будь на этаже служащий Game World, он бы продолжил свое восхождение на местный игровой Олимп, где и располагался интересующий его кабинет. «Слушай, командир!» — в шлеме раздался Митин голос. «Я тут немного в замешательстве». «Что такое?» – проворчал Алёша, быстрым шагом направляясь в подсвеченный зал переговоров, который находился над центром безопасности Game World. «Зачем мы штурмуем головной офис корпоратов?» «Мить, ты в своем уме?» – опешил Алёша. «Что за идиотский вопрос?» «Нормальный вопрос», – не согласился координатор. «Кстати, за поворотом будет потолочная турель, замаскированная под вентиляционный короб». Алёша притормозил у угла и, достав магнитную мину, швырнул ее за угол. «Вверх и вправо, точно туда, где над входом в зал совещаний нависал вентиляционный короб. 3, 2, 1!» Громкий хлопок и повалившая из коридорчика пыль дали понять, что цель уничтожена, и Алёша невозмутимо продолжил свое движение. «Нет, серьезно?» Митя и не думал успокаиваться. «Я тут залез в облако и нашел инфу по объектам. 3-6-2 находится в служебной капсуле в нашей конторе, а 2-7-5, судя по данным калибри, добрался подземкой до текущей точки, но здесь не остался». «Ты можешь быть в этом уверен на 100%?» – скептически уточнил Алёша, устанавливая взрыв пакета на подсвеченных точках. «Не могу», – признал Митя. «Ну вот и я не могу», – вздохнул богатырь. «А пока ждем инфу от калибри, возьмем Game World. Его так и так брать нужно было. Слишком уж здесь много всего интересного». Про то, что он, будучи во втором шансе, видел список всех доступных для появления капсул и каким-то образом сейчас чувствовал одну из них, Алёша решил умолчать. Ну его к черту. Некоторые вещи лучше не знать даже самым доверенным людям, особенно те, которые связаны с мистикой. «Звучит логично», — вынужденно признал Митя. «Как только провалишься вниз, будь готов к бою, они знают, что сверху кто-то чужой». «Сможешь добавить ложных целей?» — уточнил Алёша. «Сделаю, но долго они не продержатся. Максимум пару секунд». «Действуй», — приказал Алёша, отбрасывая тактический рюкзак за пределы действия взрывчатки и становясь в центр условного квадрата. К рюкзаку полетел автомат, а сам Алёша вооружился пистолетом и ножом. «Взрыватель активировать сможешь?» «Сделаю», — отозвался Митя. «Тогда с задержкой в 1 секунду после появления обманок. Принял, готовься. Через 3, 2, 1. Алёша присел на корточки, и в следующий момент кусок пола, на котором он стоял, рухнул вниз, попутно придавив кого-то из безопасников. Стрелять Алёша начал еще в полете. Ну или в падении, тут с какой стороны посмотреть. Тяжелые свинцовые пули с визгом рикошетили от активированных энергощитов и летели дальше по совершенно безумной, непросчитываемой траектории. К тому моменту, когда Алёша приземлился, магазин опустел. Пистолет полетел на пол, а сам Алёша коршуном метнулся на ближайшего безопасника. Всего в координационном центре оказалось 8 человек, 2 операторов и 6 представителей СБ. 5 тут же открыли огонь из автоматов, щедро поливая все вокруг себя шквалом свинца. А 6-й, к которому и метнулся Алёша, замер, словно кролик перед удавом. Стремительным движением обогнув застывшую фигуру, богатырь сломал СБшнику шею и прикрылся им от потока пуль. Можно было, конечно, потанцевать, благо экзоскелет позволял. Но Алёша не горел желанием ловить пули. Да, бронька давала надежную защиту, но каждый выстрел походил на удар молотка, а Алёша не был мазохистом. Дождавшись, когда поток пули иссякнет, Алёша швырнул нашпигованное свинцом тело безопасника в самого опытного СБшника, стреляющего короткими очередями, а сам метнулся в бок. Энергощиты, значительно просевшие в результате дружественного огня, тем не менее держались, и Алёше пришлось покрутиться. Ему на руку играло то, что щиты были выставлены на режим экономии и вместо купола создавали лишь защитную призму, поэтому в ближнем бою они были совершенно бесполезны. Алёша банально огибал противника, вынуждая его поворачиваться вслед за ним и подставлять беззащитную спину под огонь своих товарищей. «Да не крутитесь вы! Вали его! Подмога! Где подмога?» Алёша же, не обращая внимания на свист пуль, поднимающуюся столбом пыль, льющуюся кровь и крики безопасников, делал свою работу. Он двигался словно молния, чуть ли не мгновенно перемещаясь от одного противника к другому, разбивал кулаком левые ослабевшие энергощиты и пробивал зажатым в правый ножом армейские бронежилеты. Уходил с линии огня и, не обращая внимания на застилающую глаза кровавую пелену, хладнокровно уничтожал противников. К слову, экзоскелет, подобранный шмелем, оказался выше всяких похвал. Он не просто выдержал уйму попаданий, он при этом не потерял своей мобильности, хотя искусственные мышцы и сочленения считались уязвимым местом этой модели. Единственное, что тревожило Алешу, странная смесь прилива сил и неожиданной усталости. «Стой! Давай договори...» Добив последнего безопасника, Алеша хмуро посмотрел по сторонам. Изрешеченные пулями стены, пробитые мониторы и куча трупов. То, что еще минуту назад было центром безопасности Game World, стало грудой высокотехнологичного мусора вперемешку с обломками потолка и останками СБшников. «Медь, ты тут?» Алеша вытер лезвие ножа об рубашку оператора, погибшего от дружественного огня, и, убрав его в ножны, потянулся к лежащему на полу пистолету. «Тут», — неуверенно отозвался боец. «Есть чем работать?» «Да», — после небольшой заминки подтвердил Митя. «Системные блоки остались не повреждены. Ты, главное, побудь здесь пару минут, пока я доступ перехвачу. Что до экранов, у меня свои, да и вообще...» «Мить, что-то случилось?» Стоило киберштурмовику открыть рот, как Алёша тут же напрягся. «Высокие потери?» «Нет, дело в другом. Давай быстрее», — не выдержал Алёша. «Мне еще на 50-й этаж топать». «Как бы тебе сказать, твой экзоскелет». «Кстати, спасибо тебе, Мить», — перебил товарища Алёша. «Классная вещь. Несколько очередей в упор выдержал. Скорость и маневренность вообще на каком-то запредельном уровне. Единственный недочет — такое ощущение, будто он меня кольнул каким-то боевым коктейлем, после которого сейчас начался отходняк». «Хм», — закашлялся Митя. «Как тебе сказать?» «Как есть», — нахмурился Алёша. «Время, Мить. Судя по визору, сюда стягивается подмога». «Да хрен с ней с подмогой», — вздохнул киберштурмовик. «Тут такое дело. Твой экзоскелет разрядился еще в полете». Митя сделал паузу, давая Алёше осмыслить услышанное. «Энергощит принял на себя автоматные очереди и сожрал всю энергию, оставив лишь резервный аккум для поддержания работы визора». «То есть?» — Алёша неверяще покачал головой. «То есть последние 5 минут ты таскаешь на себе 50 кило высокотехнологичного железа, командир?» — огорошил его Митя. «Но как тогда? А вот это я и хочу узнать. Каким это образом ты умудрился скакать в этом гробу, да еще и с такой скоростью?» Алеша хотел было возразить, но не нашел, что сказать. «И самое главное», — продолжил Митя, — «какого черта при разреженном энергощите пули СБшников отскакивали от тебя, словно от стены?»